Глава вторая. Напряжение между супругами начинало действовать мне на нервы. Я попросил Себастьяна показать мне шкаф, где хранилось его ружье. Он провел мне в небольшой кабинет, который служил ему библиотекой и где хранилась коллекция ружей. За стеклом шкафу красного дерева в вертикальном положении были выставлены ружья самых разных систем, крупных и малых калибров. Одно углубление, как раз для двуствольного ружья, было пусто. На книжных полках рядами стояли бестселлеры и издания различных книжных клубов. Одну полку занимали потрепанного вида учебники по экономике и психологии в рекламном бизнесе. «Вы занимаетесь рекламой?» «Я начальник отдела рекламы и пропаганды в компании Sentinel Savings and Loan. Собственно говоря, мне сегодня утром надо обязательно быть на службе. Мы должны обсуждать программу нашей деятельности в следующем году». «Нельзя это отложить хотя бы на один день?» «Не знаю, не уверен». Он повернулся к шкафу с ружьями, открыл дверцу и выдвинул ящик, в котором хранились патроны. Дверцы шкафа и ящик открывались одним и тем же ключом. «Где был ключ?» «В верхнем ящике моего письменного стола». Он выдвинул ящик и показал мне, где лежал ключ. «Сэнди, конечно, знал, где я его храню. Но его мог обнаружить здесь кто угодно». «Верно. Но я убежден, что это она его взяла». «Убеждены? Почему?» «У меня такое чувство». «Она увлекается стрельбой?» «Конечно, нет. Человек, который хорошо стреляет и знает, что такое огнестрельное оружие, вряд ли способен, как вы говорите, увлекаться стрельбой». «Кто ее научил стрелять?» «Я, естественно. Я же ее отец». Он снова вернулся к шкафу с ружьями и легонько провел рукой по стволу тяжелого крупнокалиберного ружья. Затем аккуратно прикрыл застекленную дверь и запер ее на ключ. Во время этих манипуляций он, видимо, заметил свое отражение в стекле. Вид собственного небритого лица его ошарашил. Он попятился от этого неприглядного зрелища, прикрывая рукой обросшую щетиной челюсть. «Ах, как я ужасно выгляжу! Так вот, почему на меня нападала Бернис. Это не лицо, а какой-то кошмар». Извинившись, он пошел приводить свою внешность в порядок. Я тоже мельком глянул на свое отражение. Оно меня не порадовало. Я, как правило, туго соображаю рано утром, но мне удалось сформулировать одну печальную мысль. Сэнди всегда была в этом несчастном браке между двух огней, а теперь и я оказался между ними. Миссис Себастьян тихо вошла в комнату и встала рядом со мной у шкафа с ружьями. Увы, я вышла замуж за бойскаута. Бывают и более трагичные судьбы. Вряд ли. Мама предупреждала меня: не выходи замуж за красивого, выбери себе умного. Так и говорила. Разве я ее послушалась? Уж лучше бы я осталась манекенщицей. Зарабатывала бы себе на хлеб вот этим костяком, она похлопала себя по бедру, которым почти касалась меня. Да, костяк у вас не дурен, к тому же вы очень откровенны. Раньше я была более сдержанной, меня изменила сегодняшняя ночь. Покажите мне дневник вашей дочери. Не покажу. «Вам стыдно за нее?» «За себя», — сказала она. «Все, что вы хотите узнать из дневника, я сама вам могу рассказать. Что еще, кроме этого, вы хотите знать?» «Ну, например, спала ли она с тем мальчиком?» «Конечно же нет», — ответила она. В ее голосе послышались гневные нотки. «Или еще с кем-нибудь?» «Полный абсурд», — сказала она и побледнела. «Ну, так было такое?» «Нет, конечно, нет. Сэнди для своих лет на редкость невинная девушка». Или была невинной. Но будем надеяться, что осталась. Бернис Себастьян решила поставить меня на место. Мы наняли вас не для того, чтобы вы выясняли, насколько нравственна моя дочь. Во-первых, вы меня еще не наняли. И во-вторых, раз уж я берусь за такое туманное дело, то мне понадобится задаток, миссис Себастьян. Туманное? Что вы имеете в виду? Дочка, к примеру, может вернуться домой в любой момент. Или вы с мужем что-то передумаете? Она остановила меня нетерпеливым движением руки. Хорошо. Сколько вы хотите? Деньги за 2 дня работы вперед и на расходы, скажем, $250. Она села за письменный стол, достала чековую книжку из ящика стола и выписала чек. Что еще? Несколько ее фотографий из тех, что сняты недавно. Посидите, я сейчас принесу. Когда она вышла, я просмотрел чековую книжку, от которой остались почти одни корешки. После того, как она выписала мне задаток, на текущем счету семьи осталось не больше $200. Так что их шикарный новый дом, нависающий над крутым обрывом, пустой и просторный, достаточно точно отражал положение дел в семье, будучи своего рода символом общего краха. Миссис Себастьян вернулась с пачкой фотографий. На меня смотрела серьезная личика. Сэнди была похожа на свою мать, такая же смуглая и темноволосая. Почти на всех снимках она была запечатлена во время каких-нибудь активных занятий, то верхом на лошади или на велосипеде, то на вышке, готовой прыгнуть в воду, то целящейся из ружья, одного из тех, что я видел в шкафу. Надо сказать, что целилась она со знанием дела. Что это за игра с ружьем, миссис Себастьян? Чья идея? Самой Сэнди? Нет, Кита. В свое время отец Кита научил его охотиться, а Кит, поддерживая эту замечательную традицию, принятую у него в семье, научил Сэнди охотиться. В голосе ее звучал злой сарказм. Она у вас единственная дочь? Да, единственная. Сына у нас нет. Можно мне осмотреть ее комнату? Женщина заколебалась. Что вы там ожидаете увидеть? Следы сексуальных извращений? Или наркотиков? Она снова говорила саркастическим тоном, но яд не достиг цели. Я понимал ее слова буквально. В комнатах юных созданий мне попадались сюрпризы и похлеще. Комната Сэнди утопала в солнечном свете. Тут пахло свежестью и приятными ароматами. В ней было все, чему надлежит быть в комнате, где живет невинная барышня, девушка серьезная, будущая выпускница школы. Я отметил россыпь свитеров и юбок, книги из тех, что штудируют по школьной программе, и несколько неплохих романов для молодежи, таких как, например, «Шторм над Ямайкой». Ну и, конечно, целый зоопарк плюшевых зверюшек. Вымпелы колледжей, в основном старейших университетов Новой Англии. Коробка с косметическими принадлежностями, уложенными в гнезда геометрической формы, вся в розовую оборочку. И фотография на стене в серебряной рамочке. С фотографией улыбалось милое девичье лицо. Кто это? Лучшая подруга Сэнди, Хейди Генслер. Я бы хотел с ней поговорить. Миссис Себастьян задумалась. Эти моменты ее погружения в задумчивость были недолгими, но вместе с тем чувствовалось, что она серьезна и напряжена, словно обдумывает очередной ход в сложной игре, где многое поставлено на карту. «Генслера не в курсе дела», — сказала она. «Нельзя заниматься поисками пропавшей дочери и одновременно держать это в тайне. Вы в дружбе с Генслерами?» «Они просто наши соседи. Дружат наши девочки». Неожиданно она пришла к решению. «Я позвоню и попрошу Хейди забежать к нам перед школой. Может, лучше прямо сейчас?» Она удалилась звонить Генслерам. Воспользовавшись ее отсутствием, я быстро обследовал места возможных тайников. Заглянул под розовый овальный шерстяной коврик, пошарил между матрацем и пружинами, на темной верхней полке в платяном шкафу и под одеждой в ящиках комода. Затем я взял несколько книжек наугад и потряс каждую из них. Из середины сонетов с португальского выпал листок бумаги. Я поднял его с ковра. Обыкновенный листок, неаккуратно вырванный из школьной тетрадки в синюю линейку. Кто-то четким почерком написал черными чернилами на нем следующие слова. «Послушай, птичка, надоело, довольно биться, кровь мутя. Возьму-ка я да вскрою вену и выпущу тебя к чертям». Миссис Себастьян следила за мной с порога. «Вы очень любопытный, мистер Арчер. Что это там такое?» «Небольшое стихотворение. Не Дэвили его сочинил». Она выхватила листок у меня из пальцев и прочла стих. «По-моему, какая-то бессмыслица». В свою очередь, я тоже выхватил у нее листок и спрятал к себе в бумажник. «А, по-моему, совсем не бессмыслица. Хейди придет?» «Да, скоро, как только позавтракает». «Хорошо. У вас нет никаких писем от Дэви?» «Конечно, нет». Я подумал, а вдруг он писал Сэнди? Хотелось бы знать, не его ли рукой написан этот стишок. Понятия не имею. «Могу побиться об заклад, что писал он. У вас есть фотографии Дэви?» «Откуда она у меня может быть?» «Оттуда же, откуда у вас был дневник Сэнди». «Что вы заладили про этот дневник?» «Я не заладил. Просто мне необходимо его прочесть. Это бы мне очень помогло». Она снова погрузилась в тяжелую задумчивость. Ее глаза словно обратились в прошлое, которое надо было как-то связать с настоящим. «Где дневник, миссис Себастьян?» «Его больше нет», — с расстановкой произнесла она. «Я его уничтожила». Я решил, что она лжет, и не счел нужным делать вид, что поверил ей. «Каким образом?» Если вам так хочется это знать, я его проживала и проглотила. А теперь должна перед вами извиниться, у меня ужасно болит голова». Она подошла к двери и дождалась, когда я выйду. Затем закрыла дверь и заперла ее. Замок был совсем новенький. «Кто придумал ставить в дверь замок?» «Вообще-то сама Сэнди. Эти последние месяцы ей непременно хотелось иметь свою личную жизнь. Только она не знала, как ею распорядиться. Она ушла к себе в спальню и закрылась. В кухне Себастьян пил кофе за стойкой. Он был выбрит, умыт. Его кудрявая шевелюра была аккуратно причесана. Он надел рубашку с галстуком и пиджак и вообще выглядел гораздо оптимистичнее. «Еще кофе?» «Нет, спасибо». Я вынул маленький блокнотик и сел рядом с Себастьяном. «Вы можете описать внешность Дэви?» «Мне кажется, на вид он обыкновенный бандюга, только молодой». «Бандюги бывают разных видов и размеров. Какого он роста? Ну так, приблизительно». «Примерно моего. В ботинках у меня рост 6 футов. «Вес?» «Выглядит плотным, наверное, около 200. «Атлетически сложен?» «Можно так сказать». В его голос вкралась легкая нотка зависти. «Но я бы его одолел, не сомневаюсь. Теперь опишите лицо». «Не урод. Но у него был какой-то мрачный вид, типичный для таких людей, как он». «Он был мрачный до того, как вы пообещали пристрелить его, или стал мрачным после этого?» Себастьян поёрзал на стуле, как будто собирался встать. «Послушайте, если вы не решили, на чьей вы стороне, то за что, по-вашему, мы вам деньги платим?» «Как раз за это», — сказал я ему. «И еще за кучу нудных вопросов и выяснений, пока не выявится истина. Думаете, это я так светски провожу время? Мне оно слишком дорого. Мне тоже. Но вы сами распоряжаетесь своим временем. Я нет». «Какого цвета у него волосы?» «Светлые». «Они у него длинные?» «Короткие. Его, наверное, остригли в тюрьме». «Глаза голубые?» «Пожалуй, голубые». «На лице есть борода, усы?» «Нет». «Как он одет?» «Стандартно. Брюки в обтяжку, с низким поясом, синие выцветшие рубашка, сапоги». «Как он разговаривает?» «Ртом!» Слабые нервы Себастьяна опять начали сдавать. «Как образованный человек? Или неуч, хиппи? Или попроще?» «Я не очень много расслышал, не могу сказать». «Он был взбешен, мы оба были в ярости». «Какое у вас общее впечатление?» «Разгильдяй. Но из опасных разгильдяев». Вдруг он резко повернулся и уставился на меня, как будто это я только что так его определил. «Послушайте, мне уже надо быть в офисе. У нас сегодня запланировано обсуждение серьезной программы на будущий год, после чего я обедаю с мистером Хэкетом». Но прежде чем Себастьян уехал, я добился от него описания машины, принадлежавшей его дочери. Это был светло-зеленый двухдверный Дарт, спортивные модели прошлого года. Автомашина была зарегистрирована на его фамилию. Он не разрешил мне заявить в полицию о ее угоне. Я вообще не должен был прибегать к помощи правоохранительных органов. «Вы себе не представляете, каково это для человека моей профессии», — сказал он. «У меня должен быть безупречный фасад. Малейшие пятнышки, и я погиб. В нашем деле, связанном с денежными крупными займами, доверие клиента — наш пот и кровь и хлеб». Он отбыл в новеньком Oldsmobile, который, судя по корешкам его чековой книжки, ежемесячно обходился ему в $120.